Глава 30. Миссис Круг принесла чай и позже рассказывала своей подруге миссис Гроувер, что шеф полиции такой симпатичный, такой вежливый джентльмен, но у него никакого аппетита, он даже не попробовал мои чудные булочки. В сложившихся обстоятельствах чаепитие не затягивали. Когда Марч отказался от третьей чашки чая, мисс Силвер умоляющим тоном сказала: «Рэнди, я хочу попросить тебя об одолжении». Он улыбнулся. «Чего желаете? Половину королевства?» «Надеюсь, мне никогда не придется просить у тебя то, чего ты не можешь мне дать». «Вы меня пугаете, я приготовился к худшему». Она улыбнулась самой обворожительной улыбкой. «О, это не такая уж сложная вещь. Я очень хотела бы посмотреть кабинет Меллинхаусе». «Ну, вы же понимаете, это вызовет лишние разговоры. Мой дорогой Рэнди, неужели ты думаешь, что сейчас люди не разговаривают?» «В настоящий момент нет, но меня беспокоит, что станут говорить о треугольнике, состоящем из меня, вас и Генриетты Крей. Сплетни удержать невозможно, особенно в деревне. Что вы надеетесь там найти?» «Дрейк усердный малый, прошелся чуть ли не с микроскопом, а я не сомневаюсь в этом». Но под ее неотрывным взглядом он отступил. «Ну ладно, вы понимаете, я делаю для вас исключение. Я слишком беспокоюсь за это дело и должен быть уверен, что поступаю правильно. Мой дорогой Рэнди...» Он отодвинул стул и встал. «Всю грязную работу мы уже проделали», — сказал он. Через некоторое время Мэйхью выглянул на их звонок. День был пасмурный, и в холле горел свет. Он хотел посмотреть, кто сидит в машине, но не смог. Глядя на шефа полиции, он моргнул и спросил себя, что опять его сюда привело. Противно каждый раз, как звонят в дверь, подбадривать себя. Но привычно отчеканил: «Да, сэр!» И снова постарался приободриться. Оказалось, что на него не обрушится стена. Марч был учтив. «Извините за беспокойство. Я хочу еще раз пройти в кабинет. Полагаю, там ничего еще не делали?» «Нет, сэр. Суперинтендант Дрейк сказал, что они закончили и можно убираться, но мы отложили это на завтра». «Хорошо, я ненадолго. Со мной дама. Ей холодно ждать в машине. Я спрошу ее, не желает ли она зайти вместе со мной?» Марч сбежал по ступенькам вниз. До Мэйхью донеслось: «Вам здесь холодно? Не желаете ли войти? Я постараюсь побыстрее». Мисс Силвер вылезла из машины. Мэйхью ее сразу узнал. «Это та дамочка, что живет у миссис Войзи, похожа на гувернантку. Миссис Круг болтала, что она что-то вроде детектива. Ха-ха, может, ей взбрело в голову осмотреть место убийства, а может и нет. Но это не его дело. У него хватает своих забот, чтобы думать еще и о чужих. К тому же ее сопровождает шеф полиции». Он провел их в кабинет, включил свет и задернул шторы. Потом удалился и через обитую дверь вошел в комнату домработницы, где его жена, утирая слезы, не сводила глаз с немытых чашек. Рэндалл Марч дождался, когда дворецкий выйдет, и сказал: «Ну вот, вы здесь. И что с того?» «Пятно на столе указывает, где он лежал. Из этого ничего не извлечь. Камин был забит сжженной бумагой, Дрейк все забрал, там ничего не осталось. Если ваш документ отправился этим путем, то с ним все кончено». Мисс Силвер покачала головой. «Не думаю, что убийца стал рисковать и дожидаться, когда он сгорит. Это был пепел от писем мисс Крей». Его лицо сохраняло невозмутимое выражение. «Видимо, вы правы. На полке много ее отпечатков пальцев, в других местах нет. Если Карр здесь был, он не оставил следов. Отпечатки миссис Мэйхью на внешней ручке двери, ведущей в холл. Там она стояла и подслушивала. Рукоятка кочерги протерта, как и наружная ручка и край двери, ведущей в сад. Внутренняя ручка имеет отпечатки мистера Лессетера». «Да, он открывал дверь Генриетте». «Я забыл сказать, поверх кучи пепла лежал полуобгоревший платок, испачканный кровью. Он принадлежит Лессетеру. Видимо, это платок, который он дал мисс Крей, когда заметил царапину на ее руке. Это почти все, что я могу вам рассказать». Мисс Силвер подошла к окну и раздвинула шторы. Когда мисс Крей пришла, эта дверь была закрыта. Она постучала, и мистер Лессетер ее впустил. Она уходила в спешке и могла оставить дверь открытой. Я буду рада, если ты поможешь мне в небольшом эксперименте. Я выйду, закрою дверь, а ты что-нибудь говори своим обычным голосом, стоя по ту сторону стола, хорошо? Ладно, осторожно, тут ступеньки. Закрыв за ней дверь, Рэндалл прошел через комнату и остановился возле пустого камина. Вы этого хотели? Вы меня слышите? Чувствуешь себя круглым дураком, когда говоришь только для того, чтобы говорить. Дверь открылась, колыхнулись шторы, появилась шляпка. Как и на всех общественных мероприятиях, мой дорогой Рэнди, я тебя отлично слышала. Тогда пойдемте остынем, моя дорогая мисс Силвер. Последние слова он произнес с обезоруживающей улыбкой. Но пока еще рано. Мисс Силвер снова скрылась. От двери потянуло сквозняком. Он вышел за ней и увидел, что она стоит на мощеной дорожке и поводит вынутым из объемистой сумки фонариком. «Что вы ищете?» «Вот это!» После освещенной комнаты сумрак мешал что-либо рассмотреть. Она направила луч фонарика на кусочек земли, лежащий на самом краю нижней ступеньки. «Ну и что?» «Он отвалился с чего-то ботинка. Наши люди ходили туда-сюда!» Мисс Силвер покашляла. Этот мягкий кусочек земли смешан с белыми частицами. Я думаю, это известь. Садовник, который работает у Сесили Войзи, на этой неделе рассыпал известь под кусты сирени. Сирени требуется много извести. Я не садовник, но мне об этом рассказала Сесилия. «Да ну и что?» – не понял Рэндалл. «Дорожка, ведущая к ступеням, выложена камнем. Но вот здесь, где кусты подходят к окну, растет сирень. Давайте посмотрим, подсыпана ли известь под ее корни». Он подошел и раздвинул кусты. Фонарик высветил каждую веточку, затем забегал по недавно вскопанной земле. На перевернутых комьях белели мелкие частицы, и среди них фонарик высветил глубокие следы. Марч вскрикнул, обернулся и отобрал фонарик. Было совершенно ясно, что в кустах кто-то стоял. Самые глубокие следы оказались подальше. Там этот кто-то остановился. Всего было 4 следа. Один туда, один обратно и 2 глубоких под самой стеной. Следы женских туфель. Рэндалл Марч попятился и выключил фонарь. Он помрачнел и ничего не говорил. Мисс Силвер его успокоила. «Ты напрасно терзаешься. У мисс Крей нога на 2 размера больше, чем у женщины, оставившей эти следы. Это была высокая женщина». Туман в его голове рассеялся. «Я дурак». «Вы, видимо, догадались, что мне все это не безразлично». Она приветливо сказала. «Да, это важная улика, Рэнди. Она означает, что некая женщина, но не мисс Крей, стояла в кустах и поднималась по ступенькам. Улика может указывать на то, что женщине вдруг пришлось спрятаться». Скажем, она шла к мистеру Лессетеру, услышала, что кто-то тоже направляется в дом, и отступила в кусты. Ее могла спугнуть мисс Крей. Далее можно предположить, что она поднялась на эти 2 ступеньки и стала подслушивать. В таком случае большая часть беседы мисс Крей с мистером Лессетером стала ей известна. У нас нет оснований считать, что у нее был мотив для убийства, но если, я подчеркиваю, если он был, то эта беседа могла навести ее на мысль. Она узнала, что мистер Карр опознал мистера Лессетера, соблазнителя своей жены, что он ринулся из дома в таком состоянии, что мисс Крей встревожилась и пришла предостеречь мистера Лессетера. Она также услышала о существовании завещания в пользу мисс Крей. Если ты настроился совершить убийство, ты не мог бы рассчитывать на более благоприятную ситуацию, когда это можно сделать безнаказанно. Не так ли? Рэндалл нерешительно помедлил. «Видимо, так». «Теперь, как я полагаю, вы дадите мне описание гипотетической убийцы?» «Пока еще нет», — задумчиво произнесла мисс Силвер. «Сейчас мне лучше тебя покинуть. Ты ведь свяжешься с суперинтендантом, чтобы снять отпечатки этих следов. К счастью, со средой не было дождя, но на постоянство погоды не приходится рассчитывать. Я думаю, при тщательном рассмотрении можно будет обнаружить частицы извести на верхней ступеньке и на ковре в кабинете, если этот человек входил в комнату. У тебя есть фонарик? Или дать мой?» «Есть, в машине. Тогда я пойду. Воздух приятный, я с удовольствием прогуляюсь». А Рэндалл Марч вернулся в кабинет и позвонил в полицейский участок.